Подари мне диадему. «Левую сторону чуть опусти», — сказала Аглая Петровна. «И еще. Не бойся. Я увижу. У меня глаз меткий». Варвара, стоя на стремянке с угрожающим выражением лица, готовилась забить гвоздь. Ляля Щукина двумя руками придерживала шаткую лесенку. Аглая Петровна давала руководящие указания. «Как шлепнешься, — сказала она, — а лететь 4 этажа». «Зачем же мне на улицу шлепаться? — ответила Варвара. — Я на Лялю грохнусь в нашей личной квартире». «Правее! — крикнула Аглая Петровна. — Бить? Вот так, точно». Варя ударила, высекла из шляпки гвоздя искру и уронила и гвоздь, и молоток. Летний день, ветреный и знойный, сиял над Унчанском, и широкая медленная Унча была видна отсюда, из окна. «Здорово красивый вид», — сказала Варвара, словно только для того и взобралась на стремянку, чтобы полюбоваться тем, что она называла «красотищей». «Прямо глаз не оторвешь». «А ты оторви», — попросила Аглая Петровна. «Чуть Лялю не убила». «Держите», — сказала Ляля, подавая молоток. При второй попытке оторвался изрядный кусок штукатурки. «Молоток какой-то дурацкий», — сказала Варвара. «Попробуй его ухвати». В конце концов, занавеской было покончено. Вагрошак принес 2 стула. Это был их подарок, Любы и его. А из кармана вынул пакетик, фарш для фрикаделек. Варвара попросила купить по дороге. «Сейчас я сделаю чай», — посулила Варя. «А вы, Вагрошачок, вынесите стремянку на лестницу». Но от чая Сынян отказался, спешил в свою больницу. Выпил только кружку воды из-под крана. Аглая в белой блузке, гладко причесанная, сияя чуть косенькими глазами, оглядывала однокомнатную квартиру, в которой когда-то жил Богословский. Маленькие фотографии Ксении Николаевны и Саши висели на тех же местах, где повесил их Николай Евгеньевич. И кружка его стояла наверху, на этажерке, словно маленький памятничек жизни, в которой и нажито было имущество. Кружка да ложка, да несколько томиков книг. «Лихтенберг», — сказала Ляля про одну. «И многое подчеркнуто». «Что, например?» — спросила Аглая Петровна. Ляля прочитала. «Я хотел бы когда-нибудь написать историю человеческой живодерни. Я полагаю, что мало искусств в мире столь рано достигли полного совершенства, как именно это, и ни одно из них не является столь распространенным». Варвара расставила на клеенке чашки и полюбовалась, как это выглядит. Выглядело убедительно, как у людей. И чашки, и сахарница, и печенье в глубокой тарелке с надбитым краем. «Жестокие, несправедливые слова», — сказала Аглая Петровна. «Никогда не понимала, почему Кант так ценил вашего Лихтенберга». «А история человеческой живодерни на самом деле не существует?» — спросила Варвара. «Мир населен зайчиками?» Аглая Петровна не ответила. Ляля по-прежнему перелистывала афоризмы. Было слышно, как на Унче посвистывали буксиры, как тяжело и протяжно прогудел комфортабельный пассажирский пролетарий, бывший Зигфрид. «Я могу сделать еще гренки», — предложила Варвара. «У Голсворси всегда пьют чай с гренками. Надо или не надо. И мы будем отламывать кусочки гренков длинными белыми пальцами, у кого не длинные. Желаете, дамы?» Но дамы не пожелали. «Когда людей станут учить не тому, что они должны думать, а тому, как они должны думать, тогда исчезнут всякие недоразумения». Опять прочитала Ляля и вопросительно взглянула на Аглаю Петровну. Но та и сейчас ничего не ответила, а лишь пожала плечами. «И этого мне нравится». «Сложно», — сказала Аглая Петровна. «Это самое «как» есть результат «что».